«Ну, все, урод, допрыгался ты у меня», — повернулся разозленный браток к Биллу. «Она еще получит свое, и ты тоже, редукта», — взмахнул пером англичанин. Циолковский машинально пригнулся, и луч пролетел у него над головой. Тем временем Билл замахнулся второй раз. «Редук, бах, бах, бах, бах». Циолковский рванул из кобуры парабеллум, чисто на всякий случай привезенный с собой. Билла отбросила в стену, от удара он сполз на пол, застыл и больше не шевелился. Браток засунул пистолет за пояс, после чего кинулся к Флёр. «Флёр, дай я тебя перевяжу. Ты умеешь?» — слабо проговорила француженка. «Умею, конечно, нас этому в армии учили». Нашлись бинты, и рана была перевязана. Флёр еще наложила сама на себя кровоостанавливающее заклинание. «Тебе нельзя сейчас идти самой», — произнес Циолковский. «Давай, я тебя отнесу». Вялые протесты Флёр были проигнорированы. Браток подхватил француженку на руки и отправился к выходу. В то же самое время, как Циолковский отправился помогать встреченной им красотке, Кабаныч продолжал стоять на шухере в кассовом зале банка. Поначалу все шло тихо и чинно, как вдруг случай перевернул все с ног на голову. Спустя примерно полчаса после того, как Денис ушел к директору, в банке появился некий посетитель. Был он высок, светловолосый, худощав, закутан в черный балахон и помахивал при движении длинной тростью. «Добрый день, я лорд Малфой, мне нужно поговорить с директором», — обратился он к кассиру. «Увы, директор занят», — был ответ. «У него разговор с каким-то гостем из России». «Что?» — взвился визитер. «Из какой еще России? Что еще им надо?» «Не знаю, но с ними был Дамблдор». «Да я вас. Пускают сюда всякую дрянь. Что здесь забыли грязные маглы?» Кабаныч стоял ближе всего к болтливому незнакомцу, и слово, из-за которого он в прошлом году в Италии устроил серьезную драку, услышал более чем дословно. «Кто мудло?» «Я мудло», — развернул он незнакомца на себя. «Убери от меня руки, презренный магдл», — брезгливо произнес персонаж в черном. «Я лорд, и не к лицу грязному серву поднимать свои руки». Что он хотел сказать дальше, осталось истории неведомо, ибо Кабаныч от души врезал визитеру по морде. Тот, как это и положено, улетел по мраморному полу, сбивая, словно кегли, прыснувших во все стороны клиентов банка. От дверей уже спешила охрана. «В чем дело?» — проскрипел гоблин. «Кто рукоприкладствует? Вон тот оскорблениями кидается», — показал Кабаныч. «Это не оскорбление, что я назвал презренного магдла презренным магдлом», — заявил поднимающийся с пола хам. «Вам надо знать свое место». Тут к делу подключился Паниковский, доставший под шумок бейсбольную биту и тюкнувший ею английского грубияна по башке. «Не следит за базаром», — констатировал он. «Повежливее надо быть, и люди к тебе потянутся». «Так это ж не люди», — буркнул Горыныч. «Мне Диня как-то рассказывал, что англичане – самые барыги. Отсюда это все пошло. Беспредельщики они первые и крысы, каких свет не видывал. Оно и видно». «Так вы магдлы», — угрожающим тоном проскрипел гоблин. «Что магдл может истребовать с волшебника, если стоит много ниже его?» «Ты там поосторожнее со словами», — крикнул Горыныч. «А то Андрюха вас не поймет». «Немедленно покиньте банк», — зашипел гоблин, — «и заберите с собой свою писанину. Маглы не имеют никаких прав в волшебном мире». Гоблины повыхватывали оружие. «Если вы в течение следующих 5 минут не уйдете из банка, мы вас уничтожим», — заявил начальник охраны. «Ну, это мы еще посмотрим», — сказал Паниковский, задумчиво провернув в руке бейсбольную биту. «Время вышло», — объявил гоблин. «Уходите или приготовьтесь встретить смерть». «Мы не уйдем, пока не получим все то, что хотим», — объявил Глюк. «Бей магдлов», — завопил вожак гоблинов, и охранники начали надвигаться на братков. Но сегодня был не их день. «За мудло ответишь». С этими словами Кабаныч опустил свой кулак на башку первого попавшегося гоблина. Раздался звон бронзы, и на каске образовалась вмятина. Охранник рухнул как подкошенный. «Бей чучмеков». Горыныч вслед за Паниковским взмахнул битой. «Мочи козлов». Стоматолог вырвал из крепления 5-метровую бронзовую жердь. В драку и без нас перезарядили автоматы «Пых» и «Тулип». Клиенты банка кинулись к выходу, догадываясь, что именно сейчас начнется. И их ожидания оправдались в полной мере. Последние убегавшие уже в дверях видели, как кассиры и охранники начали летать по залу подобно баскетбольным мячам. Северус Снейп именно в этот день решил пройтись по магазинам, закупить недостающие ингредиенты для зелий. До начала массового потока студентов, нынешних и будущих, оставалось еще несколько дней, поэтому в аптеке можно было надеяться на тишину. Но для начала все же требовалось зайти в банк, снять некую сумму денег. К сожалению, мечты Зельевара оказались грубо обломаны. Прямо у него перед носом одна из створок входной двери в банк сорвалась с петель и упала на землю, подняв тучу пыли. Вслед за этим из дверного проема вылетел гоблин-кассир и плюхнулся на мостовую. За гоблином выскочил какой-то верзила в спортивном костюме, с воплем на незнакомом языке поднял кассира за шиворот и оттащил обратно в двери. С ней б заглянул внутрь. Вторая дверь, серебряная, тоже была сорвана с места и висела на одной петле. Внутри операционного зала царил полный разгром. Кассовые стойки были разбиты и раскурочены, на стенах виднелись отметины от пуль. Случайно же уцелевшие гоблины спасались бегством, удирая от вооруженных дубинами верзил. Вот и сейчас, прямо у него на глазах, какой-то случайно уцелевший охранник, потерявший на бегу каску, замешкался и был безжалостно схвачен и брошен в стену. «О, глядите, пацаны, к нам гости!» Совершенно неожиданно раздался чей-то зычный возглас над самым ухом, и с ней почувствовал, как его схватила за шиворот чья-то могучая рука. С братками, дежурившими у входа в директорский кабинет, охрана банка тоже схлестнулась. «У нас приказ выдворить из банка грязных маглов», — проскрипел вооруженный гоблин. «Слышь, Гош, эти, в натуре, за базар тоже не отвечают», — сказал ортопед Комбежирику. «Однозначно не отвечают. Вспомни, что Кабаныч устроил, когда его этим словом обозвали. Ага, и мы же с Лысым тоже такого же сектанта недавно глушанули. У нас, где-то на Лиговке. У вас 5 минут, чтобы покинуть банк», — попытался обратить внимание охранник. «Да пошел ты», — отмахнулись от него братки. «Мы тут Деню караулим, он барыгу пошел доить 51. Нас это не волнует, маглы стоят ниже волшебников». «Не, пацаны, вы как хотите, а я их сейчас буду мочить», — подошел к ним Мизинчик. «Где, блин, Циолковского носит? Так он же на какую-то девчонку глаз положил и ушел за ней». Из коридора, куда ушел Циолковский, послышались приглушенные звуки выстрелов. «Блин, а это еще что? Видимо, наш Андрюха кого-то уже там мочит. Только бы не ее. Не, он же слабых не обижает. Вот кого-то за девчонку порвать, это запросто. Время вышло», — проскрипел гоблин, и тут же был сбит дубиной Лысого. Второго охранника отоварил глюк. «Пацаны, а вы че стоите? Наши уже там вовсю мочат этих козлов». «Так это мы запросто», — синхронно ответили ортопед и Комбежирик. «Сюда просто никто не идет». «Правильно, не идет, мы там уже почти всю охрану перегасили. Так что давайте к нам, все веселье пропустите». «Эх», — с дружным радостным воплем братки кинулись продолжать веселье. «Гля, пацаны, еще один сектант». Ортопед заметил так и валявшегося в углу Малфоя-старшего. «Как есть, весь в черном и с черепушкой на граблях. И у меня тоже», — крикнул телепус, отвесивший смачного пенделя попавшему под раздачу незнакомцу, опрометчиво заглянувшему в банк в самый разгар погрома. «Похоже, у них тут гнездо», — сказал Паниковский, только что врезавший битой по случайно уцелевшему гоблину. «За это и серый нам базарил», — поддержал ортопед. «Даже фамилии перечислил, кого знал. Так что делаем, пацаны, дожидаемся Деню, затем продолжаем мочить козлов. Так здесь же мы вроде всех уже. Так их чё, снаружи мало?» — удивился стоматолог. «В самом деле. Во, кстати, вот и Андрюха идет». В разгромленном коридоре показался Циолковский, который нес на руках девушку, обнимавшую его за шею. «Андрюха, где ты пропадал?» — спросил ортопед. «Мы тут без тебя всю охрану передавили. Миш, помнишь, мне девчонка приглянулась? Так вот, это она и есть. С хмырем ее схлестнулись, он ее еще порезал. А ты чё?» — грохнул я гада. «А девчонку с собой заберу, моя будет». «Правильно, это по-нашему», — раздались одобрительные возгласы братанов. «Нечего ей тут делать, тут одни хмыри. А кто там Деню караулит? Мизинчик там оставался, да и садист с гугуцы тоже что-то умеют. Да, кстати, а вот и они. Ну вы, блин, даете», — констатировал сущую правду Денис, когда в сопровождении Мизинчика, садиста и гугуцы прошел в кассовый зал. «С чего все началось? С того, что какой-то сектант опять Кабаныча мудлом назвал». «Опять? Да, вон, Динь, глянь, чё за фрукт? Вон, в углу валяется», — показал Паниковский на все так и лежавшего в углу Малфоя. «Ага, судя по портрету, это некто Люциус Малфой», — вспомнил Денис предоставленное ему Сириусом описание самых известных недоброжелателей. «Отличается крайне высокомерным поведением, всех, кто не происходит из аристократических фамилий, считает недочеловеками, так что этот вполне мог, так за дело и получил, пожал плечами Кабаныч, за базаром следить надо было, да, Динь, а у тебя как прошло, не очень, я бы сказал, клиент уперся рогом, мол, бумаги, подписанные абы кем, печать не настоящая, так что заявил открытым текстом, что по этим бумагам мы денег не получим, как раз, кстати, хотел вас попросить, чтобы объяснили нашему недружелюбному партнеру всю глубину его заблуждений. Так мы, как видишь, и так, вижу. Теперь кто нам бабки снизу поднимет, че что вы хотите? Проскрипел приведенный под конвоем директор Рогнук. Мы хотим все того же самого, разъяснил Денис. Денег и имущество, которое причитается нам по долгам. Изначально, если вы помните, я хотел ограничиться только выводом капиталов родов Поттер, Блэк и Боунс, а также конфискацией всех сбережений Дамблдора, Снипа и Малфоя, но, судя по всему, теперь придется стрясти с вас еще, в качестве компенсации за моральный ущерб, девчонке моей тоже, добавил Циолковский, ее хмырь ее же и порезал, пришлось его грохнуть, а она моя будет, да, судя по всему, ущерб не только моральный, это же катастрофа, какая катастрофа, обычный бизнес нес, протянул Денис, ваши клиенты не платят по счетам, вы их прикрываете, так что уж не обессудьте. Рогнук еще раз окинул взглядом разгромленное помещение своего банка и понял, что против толпы разъяренных братков он остался в явном меньшинстве. «Ха, хорошо», — сдался он, — «будь по-вашему». Директор проскрипел что-то на своем языке, и относительно уцелевшие кассиры, кряхтя и пошатываясь, начали подниматься на ноги. «Пройдемте за мной». В тоннеле их уже ждала рельсовая тележка. «А чё так мало?» – удивился садист. «Все не влезет». «Подожди, Олег», – ответил Денис. «Сириус говорил нам, что у них тут имеются в продаже бездонные мешки, в которые можно сложить много денег. Нам бы такие». «В чем вопрос? Сейчас расспросим нашего партнера, где можно взять такую тару, а то нам ее много понадобится». «Да, такие мешки у нас есть», – проскрипел Рогнук. «Чё стоишь? Скажи своим, чтоб тащили все, чё есть, а все же круто мы там покатались», сказал ортопед, когда братки выходили из разгромленного банка. «Ага, и поход наш все-таки увенчался успехом», подтвердил Паниковский. Это и в самом деле было так. После повторного предъявления претензий Рогнук сдался и предоставил хранилище банка в распоряжение братвы. Под бдительным присмотром уцелевшие кассиры открывали сейфы по списку, предоставленному Денисом, после чего братва выгребала оттуда все более-менее ценные. Так что очень скоро в хранилищах Дамблдора, Снипа, Малфоев, Лестринджа и прочих родов, по словам Сириуса как-то в чем-то противозаконном замазанных, теперь было хоть шаром покати. Братки изъяли и все содержимое из сейфов самого Сириуса, его невесты и крестника. Здесь оно им было уже не нужно, а в Советском Союзе еще могло пригодиться. Дракона, охранявшего нижний уровень хранилищ, неугомонный садист заглушил из прихваченного с собой гранатомета, после чего братки выгребли все и оттуда. Кроме этого, добычей ленинградской братвы стали и все накопления вымерших родов, у которых не осталось потомства и некому было претендовать на изъятые капиталы. Там, где ключей не оказывалось, братки вскрывали своими силами, Кабаныч, ортопед, Мизинчик и Комбежирик, как выяснилось, прихватили с собой по ящику динамита каждый. Помимо денег, драгоценностей и артефактов, также прихватили все бумаги, которые смогли найти в сейфах. Брали все подряд, в Союзе разберутся, что и почем. Не, пацаны, нам в натуре понадобится грузовик, чтобы все это перевезти, сказал Лысый, глядя на гору забитых под завязку мешков, сложенных возле выхода из банка. В руках мы все это не унесем. Не унесем, подтвердил Пых. Давай дуй за машиной, а мы пока покараулим. Лысый и Тулип пошли искать нужный транспорт. Тем временем Гугуце нашел-таки магазин волшебных семян и удобрений, про который ему рассказывала Амелия, и зашел туда, чтобы спустя полчаса выйти, сжимая в руках громадный мешок, забитый всяким садово-огородным барахлом. Другие братки, кто не был занят охраной экспроприированного добра, прошлись по близлежащим лавкам и магазинам, откуда вынесли еще некое количество более-менее ценных вещей. Досталось и магазину магических артефактов, впрочем, продавец даже не стал спорить, сразу выкатив весь товар. О том, что произошло в банке, ему явно уже рассказали. Циолковский все так и держал на руках флёр де лакур. Француженка очнулась как раз на стадии выноса изъятых денег, и немало удивилась, увидев разгромленный банк. «Андре, «Так это твои друзья сделали все это?» «Ага», — ответил Циолковский. «Моим дружбанам палец в рот не клади, но ты не бойся, тебя они не тронут. Я сказал им, что ты со мной, но куда же мне теперь? С нами в Ленинград поедешь, и будем жить там, как все живут. А как же моя работа? Забудь, Флёр, тебе после того, что мы тут натворили, спокойно жить явно не дадут. А с чего все началось? С того, что мсье как его. Ага, Малфой оскорбил моего друга, назвав нехорошим словом. Ну, наши в долгу и не остались». Тем временем по переулку подъезжал кормой вперед фиолетовый трехэтажный автобус, на борту которого было написано «Ночной рыцарь». «Лысый, это чё такое?» – удивился комбежирик. «Так грузовика не было, чё нашли, то и прихватили», – сказал Лысый. «Куда пассажиров дели?» «А их и не было, водила чё-то базлал. Парк, парк, но со мной не поспоришь. А где сам водила?» «Сбежал, чё?» «Но я тут и сам разобрался. Ладно, грузим в то, что есть». Изъятое добро погрузили на первом и втором этажах трофейного автобуса. Сами же братки решили ехать на третьем. «Так, а со стариком что делать?» – показал садист на все еще связанного Дамблдора. «Его с собой надо прихватить. Вспомни, что главный мент Антону сказал», – ответил ему Пых. «Обоих сектантов тоже берем», – добавил Денис. «Сириус про них говорил, что оба по делу проходят. Всех троих в милицию сдадим. Само собой, Аврорат, вы арестованы», — раздался вопль откуда-то от разгромленного банка. «Сдайте палочки». Поперек переулка расположился отряд из шестерых мужиков в красных балахонах. «Ты чё там базлаешь, в натуре?» — спросил садист. «Какие, блин, палки? Вы арестованы за ограбление банка Гринготтс и похищение Альбуса Дамблдора». «Шел бы ты, мужик, отсюда на», — ответил Аврорам Горыныч. «Лысый, чё ты там копаешься? Поехали». Ортопед кинул в скопление Авроров светошумовую гранату, и пока те продирали глаза после ослепительно яркой вспышки, автобус уже исчез из виду. Дорога по Лондону была нелегкой. Автобус был перегружен так, что чуть не чиркал днищем об мостовую. И даже несмотря на то, что Лысый гнал, что есть сил, скорость набиралась плохо. «На самолете мы это вряд ли увезем», — со вздохом сказал Денис. «Все это пассажирский борт не возьмет, тут грузовой нужен. Только где мы его тут найдем? Ил-96 возьмет, там моторы мощные», — сказал Циолковский. «А с таможней ты как разбираться будешь?» «Обыкновенно. Зашлем им деньжат, они и пропустят. А не пропустят, тогда в табло, без базара». «Ну-ну, аэропорт Хитроу не видывал такого зрелища, наверное, с самого своего основания». Ко входу в международный терминал подъехал фиолетовый автобус, почему-то трехэтажный, загруженный так, что чуть не садился на брюхо. Из этого автобуса выскочили накачанные молодые люди, мигом организовали цепочку и принялись перекидывать друг другу мешки, тюки, сумки и чемоданы. Когда же весь груз был перегружен и сложен в кучу у стойки для оформления багажа, странные туристы пошли в аэропорт и сами. Один из них поддерживал прихрамывавшую белокурую девушку, еще двое тащили какие-то подергивавшиеся тюки. У стойки Аэрофлота братков тоже сначала не поняли, откуда это все. «Да так, одному нашему товарищу здешние были по-крупному должны», — ответил Денис. «Ездили должок стрясти. Вот это вот все, конечно же. А вы как думали?» «Хаем», — запнулась барышня у стойки. «Куда вам нужно?» «На Ленинград, на ближайший рейс». «Сколько мест?» «25. Плюс багаж». «Хаем, ближайший вылет через 3 часа. Годится, оформляйте на всех». Денис протянул список вылетавших из Пулково братков, в который уже были дополнительно вписано имя Флёр, которую Циолковский никак не хотел отпускать от себя. Также учли и всех троих арестантов. И вот, багаж погрузили, а сами братки заняли места в креслах авиалайнера. Полиция прибыла в аэропорт слишком поздно, поэтому все, что лондонским Бобби удалось найти, это брошенный автобус с заглохшим мотором, таинственных угонщиков городского транспорта и след простыл. Немногие успели увидеть, откуда, из какого переулка выехал этот автобус, и уж совсем единицам было известно, что в этом переулке находилось. К неудовольствию Скотланд-Ярда, найти таинственных угонщиков так и не удалось. Их коллегам из магического мира, впрочем, не повезло намного больше. После погрома, устроенного русскими гангстерами в Гринготтсе, магический мир практически лишился средств к существованию. 51. Выбивать деньги, Жарк. Глава 12. Перрицту Матастра. «А за это, друг мой пьяный», — говорил он Епифану, — «будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин». Враг не ведал, дурачина. Тот, кому все поручил он. Был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин. Да, до этих штучек мастер, этот самый Джон Ланкастер, но жестоко просчитался. Пресловутый мистер Пек, обезврежен он, и даже, он пострижен и посажен, а в гостинице советской поселился мирный грек, Владимир Высоцкий, пародия на плохой детектив. Великобритания, особняк семьи Малфой, 23 июля 1996 года. «Что?» – прошипел Вальдемарт, когда узнал о погроме в Гринготтсе. «Ты хочешь сказать мне, что у нас исчислив все наши сбережения?» «Увы, повелитель, это так», – упал ниц Траверс. «На банк налетела русская мафия, и они обчистили весь Гринготтс. Пропали сбережения всех наших, почти все древние роды лишились всего. Более того, повелитель, бесследно исчезли двое наших, Люциус Малфой и Северус Снейп», – подал голос Руквуд. «Как вы это допустили?» – разъярился Вальдемарт. «Траверс, как вы это допустили, скотины?» «Повелитель, я думаю, что это Блэк», – сказал Яксли. «Он же скрывается в России. Возможно, это он навел русских гангстеров. Идиоты!» – заревел Вальдемарт. «Где Лестриндши? Где Радельфус и Рабастан? Прошло уж больше месяца, а от них нет никаких известий. Не знаем, повелитель, они ничего не сообщали», — ответил Траверс. «Круция!» — взмахнул палочкой Вальдемарт. «Где мы теперь возьмем деньги на наши планы? Проклятые русские ударили нас по самому уязвимому месту». «Повелитель!» — вновь подал голос Руквуд. «Насколько я знаю, министр Фадж тоже испытывает те же трудности. И, как мне кажется, он готов к сотрудничеству». «А вот это хорошая мысль», — согласился Вальдемарт. «Против внешнего врага мы вполне можем объединить свои усилия. И так мы сможем привлечь больше сторонников нашего пути. На так на своей светлой стороне тоже хватает тех, кого русские обчистили в Гринготтсе и которые уж наслы на Россию. Они теперь уязвимы для нашей агитации, и действуя так, мы сможем захватить власть. Самечтительно, так и поступим». Великобритания, Лондон, 23 июля 1996 года. «Что удалось установить, Руфус?» — спросил Фадж директора департамента магического правопорядка. «Мы в полной заднице, сэр. Банк Гринготтс разгромлен и ограблен практически подчистую. Также досталось многим магазинам в косом и лютном переулках. Гоблины отказываются иметь с нами дело». Директор Рогнук заявил, что пока мы не отыщем эту таинственную банду русских гангстеров, никто больше не получит из банка ни кнута. «Кроме того, сэр, оттуда и доставать уже особо нечего». «В каком смысле?» «Как мне сообщил все тот же директор, банк лишился больше 9/10 всего имевшегося там золота, серебра, меди, драгоценных камней, артефактов и реликвий. Сейфы всех вымерших родов вскрыты и обчищены. Пришедший по каким-то делам лорд Малфой избит до полусмерти и увезен в неизвестном направлении. Его фамильный сейф, кстати, тоже пуст». «Что? Как? Почему?» – не поверил Фадж. «Уцелевшие сотрудники охраны банка утверждают, что все началось с того, что лорд Малфой назвал русского маглом. Тот сразу же пустил в ход кулаки, после чего, собственно, и начался погром. Варвары, как есть варвары», – покачал головой Фадж. «Никакого уважения. Но и это еще не все, сэр. Судя по показаниям свидетелей, русские привели в банк Дамблдора». «Как?» – удивился Фадж. «Неужели Дамблдор на это согласился?» «Как сообщил нам владелец совиной лавки, кстати, одной из оставшихся нетронутыми, русские сообщили Дамблдору о том, что он должен им крупную сумму, после чего подняли за шиворот и так и понесли. Почему Авроры их не догнали после ограбления банка?» «Дело все в том, сэр, что русские нашли и угнали ночной рыцарь, на который погрузили все награбленное ими богатство. Когда же отряд Аврората прибыл на место преступления, один из русских кинул в моих подчиненных световую бомбу. Пока Авроры продирали глаза от ослепительной вспышки, автобус исчез». «Плохо», — обреченно произнес Фадж. «Так мы их не догоним». «Уже не догнали, сэр», — подтвердил Скримджер. «Со мной связывались мои коллеги из Макгловского Скотланд-Ярда. Они сообщили, что брошенный автобус был обнаружен у входа в международный терминал аэропорта Хитроу. Выходит, русские гангстеры уже успели покинуть страну. Мордрит бы их побрал», — выругался Фадж. «Где нам теперь их искать?» «Я спрашивал в службе безопасности аэропорта. Единственный рейс в Россию, покинувший Лондон за последние 5 часов, это был рейс до Петербурга». «Опять Петербург?» подскочил разъяренный министр. Сначала там исчезает Поттер, следом Блэк, потом Боунс, а теперь оттуда же прилетает отборная банда головорезов и обчищает Гринготтс до нитки, лишив нас всех сбережений. Мы должны немедленно заявить протест русским и потребовать выдачи нам всех тех, кто к этому причастен. Боюсь, сэр, на это надежды мало. Почему? Русские никогда не выдают своих, а с нами не станут даже разговаривать. Идите, Скримджер, с глаз моих. Отмахнулся Фадж. Мне нужно связаться с моим макгловским коллегой. Премьер-министр Великобритании Джон Мейджор, как и ожидалось, тоже был не в лучшем настроении. Что у вас опять, Фадж? Русские гангстеры, сэр, они вчера ограбили наш единственный банк. Что? У нас побывали русские гангстеры, сэр. Они разгромили банк Гринготтс, в котором наше сообщество хранит все свои сбережения, обчистили до нитки почти все сейфы, после чего угнали автобус и скрылись в неизвестном направлении. Это не те ли громилы, что прибыли в аэропорт Хитроу на угнанном неизвестно где трехэтажном автобусе, загруженном сверх всяких норм, после чего, по данным службы безопасности аэропорта, убыли в Россию на ближайшем рейсе. Да, сэр, это были они. Мои подчиненные уже сообщили мне о том же. Стесняюсь спросить, из-за чего все это произошло, не имею чести знать, сэр. Единственное, что моим людям удалось узнать, это то, что, по словам русских, Альбус Дамблдор задолжал им крупную сумму денег, и они явились потребовать уплаты долга. Почему русских так это волнует? Наши деньги, это наши деньги, мы ни перед кем не обязаны отчитываться. Я не знаю, сэр, понуро ответил Фадж, но итоги таковы, что наш магический мир вот-вот свалится в жесточайший кризис. Иными словами, у нас больше нет денег на то, чтобы жить так, как мы жили. И поэтому вы пришли требовать денег у меня? Так вот что я вам скажу, Фадж, у меня денег тоже нет. В государственной казне пусто, словно шаром покати. За те два месяца, что прошли с момента нашего предыдущего разговора, ситуация в стране не улучшилась ни на йоту. Нам приходится сокращать финансирование практически по всем статьям, и это уже привело к гражданским волнениям практически во всех графствах. Шотландцы и ирландцы уже объявили о своем нежелании участвовать в финансировании государственных расходов. Эти два региона на грани выхода из состава королевства. Ни в Эдинбурге, ни в Белфасте наши доводы не желают слышать. Так что если вы надеялись, что корона чем-то сможет помочь вашему миру, Фадж, то вынужден вас огорчить, мы и сами-то еле держимся на плаву. Так что если вы потерпели от русских, то сами с ними и разбирайтесь, может, тогда вы тоже узнаете, насколько далеко они вас пошлют. Вернувшись к себе, Фадж долго переводил дух. Это ж надо, русские совершенно не считаются с Британией. Вопиющая несправедливость. С Британией должны считаться все, ибо Британия есть империя, над которой не заходит солнце, а Россия, так, третьестепенная страна за краем цивилизованного мира. Но, увы, ничего сделать было нельзя. Россия не выдавала своих, и Фадж даже мог заранее предугадать ответ русских. «Кашшится, мистер Фадж, вас постигла небольшая неприятность». Вдруг раздался чей-то шипящий голос над самым ухом. Причем, что самое печальное, этот голос был Фаджу прекрасно знаком. По событиям 15-летней давности. СССР, Ленинград, 23 июля 1996 года. В аэропорту Пулково возвращающихся с победой братков ожидала торжественная встреча. Еще из Лондона Денис позвонил Антонову, попросив передать в ГУФТО поимки искомых объектов. Так что, помимо самого Антона и остававшихся в Ленинграде членов братанского коллектива, среди комитета по встрече присутствовала и обширная делегация из ГУФТ. Конечно же, примчались Сириус и Амелия, без внимания которых это событие просто не могло обойтись. В аэропорту уже, несомненно, были в курсе устроенного в Англии погрома, поэтому братков пропустили по зеленому коридору, свободному от таможенного досмотра. «Молодцы!» – было первое слово Антонова. Такого шухера там навели. Нагличане третий час пены изо рта исходит. Угнали, мол, автобус да проехали на нем по улицам города. Это они еще всего не знают. Про то, что мы чародейский банк взяли, они там не скажут. «Серьезно?» – удивился Антон. «Это как у вас получилось? А мы-то что?» – ответил Денис. «Пришли, нашли, забрали да домой. Какова добыча? Большая. Вон, ее сейчас выгружают. Два грузовика понадобится, мы на автобусе еле увезли. И не только это. Циолковский, вон, невесту себе притащил, хмыря ее грохнул, а ее саму, с нами. Хороша девчонка, оценил вкус Циолковского Антон. Зная Андрюху, можно сказать, что он ее из рук не отпустит. Мне он говорил, что сразу не собирался. Ну и правильно, еще на свадьбе погуляем. Добрый день, подошел к ним Шишкин. Арестантов наших привезли, где они там, ядрен батон. Вон они, передаю по описи, Альбус Дамблдор, Люциус Малфой и Северус Снейп, захвачены в процессе выбивания денег из англичан. Молодцы, отлично справились. Обрадовался Шишкин, повернувшись к своим. Вот что, орлы, пакуйте тех троих и к нам в отдел, работать их будем. Любимов, Верегин, Плахов и Рогов приняли из рук ортопеда, садиста и гоблина связанных преступников, после чего упаковали в пригнанный из гуфтов тазак. Это еще не все, Анатолий Палыч, добавил Денис. Из того, что мы изъяли, вам полагается доля за помощь. На этом настаивал лично Сириус в благодарность за спасение свое и его крестника. Да не стоит, попытался отмахнуться Шишкин. Там на всех хватит. И нам, и вам, и в Газбанк сдать. Мы же там, считай, весь золотой запас британских магов из их кошельков вытрясли. Серьезно? Вполне. Их жадность и склонность к традициям их же и подвели. Как выяснилось, все свои сбережения англичане хранят в драгметаллах и камнях, точнее, уже хранили, потому что денег у них теперь нет. И мы, в общем-то, готовы сдать часть изъятого в пользу государства. Подтверждаю, добавил Антон. Сейчас мы отвезем все на базу, подсчитаем добычу и поделим на всех. Великобритания, дом семьи Грейнджер, 24 июля 1996 года. Гермиона, даже находясь на каникулах, не переставала быть в курсе событий магического мира, продолжая получать газету «Ежедневный пророк». И все бы хорошо, но вот один номер, пришедший как раз в этот день, прямо-таки поражал своим заголовком. Крупным кеглем через всю страницу было набрано. Это считалось невозможным, но стало явью. Банк Гринготтс ограблен. Дальнейший текст тоже не оставлял пищи для радостных эмоций. С прискорбием сообщаем, что магическому миру нанесен страшный удар. Вчера неизвестные гангстеры, приехавшие из России, разгромили и ограбили банк Гринготтс, лишив британских магов всех своих сбережений. Установить, по какой причине местом для злодеяния был избран именно Гринготтс, не представляется возможным, поскольку грабители покинули страну. Директор департамента магического правопорядка Руфус Скримджер утверждает, что ограбление банка может быть связано с делом Сириуса Блэка. Напомним, что беглый каторжник Блэк скрывается от правосудия именно в России. Я считаю, что Блэк, находясь в России, сговорился с русскими криминальными кругами, русской мафией, которую в самой России именуют «братва», и подбил их на совершение такого вопиющего преступления, утверждает господин Скримджер. Это еще раз доказывает, что уголовник всегда уголовник, и мы будем продолжать его поиски. Господин Скримджер подчеркнул, что Блэк так или иначе причастен ко всему произошедшему в банке, потому что фамильные сейфы Блэков пусты. Исчезли и все накопления Поттеров, Боунсов и ряда других древних и благородных фамилий. Более того, не обошлось без жертв. Биллиус Уизли, взломщик проклятий, найден мертвым в своем кабинете. Неизвестный грабитель выпустил в него 4 пули из макгловского оружия. Мисс Делакур, работавшая в том же отделе банка, исчезла бесследно. Также мы с прискорбием сообщаем, что бесследно исчез достопочтенный член британского магического общества Люциус Малфой, а также директор школы Хогвартс Альбус Дамблдор и преподаватель той же школы Северус Снейп. Последние, кто видел директора Дамблдора живым, сообщают, что он стал жертвой азиатского коварства русских, вознамерившихся взыскать с него крупную сумму, которую он якобы был им должен. Где сейчас находятся пропавшие и что с ними стало, мы, увы, не знаем, но не прекращаем расследований. Оставайтесь с нами, и мы обязательно поставим вас в известность, если что-то прояснится. Биллиус Уизли, так это Билл, удивилась Гермиона. Старший брат Рона был убит во время ограбления Гринготтса, а его подруга Флёр Делакур, та самая, что соревновалась с Гарри в турнире трех волшебников, исчезла бесследно. И, что для Гермионы было самым печальным, исчез предводитель сил света, Альбус Дамблдор. Но почему русским понадобилось убивать именно Билла? Неужели эта француженка так сильно кого-то из них зацепила? И зачем им был профессор Дамблдор? Вслед за этим прилетело письмо из собственно банка Гринготтс. Уважаемая мисс Гринджер, с прискорбием сообщаем, что в результате известных событий ваше хранилище попало под удар грабителей и было опустошено. В настоящее время мы не имеем возможности компенсировать вам стоимость изъятого имущества, поскольку собственных средств банка, уцелевших после налета, недостаточно даже для покрытия текущих расходов. Приносим свои извинения. Отдел по работе с клиентами. Третье письмо было от Рона. Гермиона, ты, наверное, уже читала сегодняшнюю газету. Мама не находит себе места из-за того, что Билла убили. Это уже третья потеря нашей семьи после бегства близнецов. А все из-за этого придурка Поттера. Я жалею, что когда-то считал его своим другом, и даже поддерживал его бандита крестного. Из-за Блэка мой брат погиб, и я никогда им этого не прощу. Рон. Собственно, сама Гермиона тоже пылала гневом. Все ее сбережения, которые она с таким трудом выпросила у родителей и которые планировала потратить на новые книги, пропали без следа. А все из-за того, что 3 месяца назад Гарри Поттера, некогда бывшего ей другом, неизвестно как занесло в Россию. Вслед за Гарри туда же отправился Сириус Блэк, сговорился там с русской мафией под названием «Братва», и эта самая «Братва» прибыла и обчистила банк «Гринготс», считавшийся до этого налета самым защищенным местом в мире. Как выяснилось, далеко не самым, если его смогли так грубо взломать. Прилагавшиеся к газетной статье фотографии изображали разнесенный в щепки кассовый зал, перевязанных кассиров и охранников с травмами различной степени тяжести, и пустые хранилища с сорванными с мест дверями. Всю душу Гермионы заполнила злоба и ненависть к русским, лишившим ее шансов на продолжение учебы. Франция, особняк семьи Делакур, 24 июля 1996 года. Семейство Делакуров тоже знало об ограблении Гринготса. Но, в отличие от Гермионы, лишившейся только сбережений, у Делакуров там работала старшая дочь Флёр, которая исчезла безвестно, а ее ухажер был найден убитым. 2 дня вся семья не находила себе места. Но вот средь бела дня раздался телефонный звонок. «Алло», подошла к телефону супруга главы семейства, Аполлин Делакур. «Мама, мама, это я, Флёр», ответил из трубки родной голос. «Флёр, Флёр, что с тобой? Ты в порядке? Они с тобой ничего не сделали?» «Нет, мамочка, совершенно ничего. Андре носит меня на руках». Потону, каким Флёр произносила эти слова, было ясно, что никто ни к чему ее не принуждал. И говорит она сама по своей собственной воле. «Я ничего не понимаю. Кто это такой?» Недоумевала Аполлин. «Это мой жених, мы познакомились с ним в банке, когда он пришел его грабить. Андрей оказался таким галантным и совсем не похожим на этого мужлана Билла». «Что, Флёр, доченька, ты где?» «Я сейчас в России, в Ленинграде, в доме моего Андре. Он забрал меня с собой и в самом скором времени хочет сделать мне предложение». «О, мамочка, я так счастлива! Что такое?» Взволнованно переспросила Аполлин. «Я немедленно вылетаю в Россию. Приезжай, мама, мы тебя встретим». СССР, Ленинград, 25 июля 1996 года. «Давайте сюда Бородатого», сказал Любимов. «Остальных пока не трогайте». Сержант патрульно-постовой службы спустился вниз, в следственный изолятор. «Дамблдор, на выход». «Дамблдор, на выход», я сказал. Украшенный сочным синяком под глазом бородатый тип, похожий на бомжа в своем дырявом балахоне, встал и пошел к выходу. Сержант надел на руки Дамблдора наручники и в таком виде отконвоировал в убойный отдел. «Итак, арестант Дамблдор», — обратился лейтенант Журбин. «Полное имя? Я не понимаю, в чем меня обвиняют, и почему я здесь?» «Вы здесь, поскольку вас задержали и выдали органам внутренних дел, задержанный Дамблдор». «Повторяю вопрос. Полное имя? Альбус Персиваль Ульфрик Брайан Дамблдор. Год рождения? 1836. Прежняя должность, директор школы чародейства и волшебства Хогвартс, верховный чародей Визингамота, почетный председатель Международной конфедерации магов. Объясните, какими мотивами вы руководствовались, оставляя Якова и Лили Поттеров на убой Волдеморту? Это нужно было сделать во имя общего блага. Отвечайте по существу, гражданин задержанный. Я не понимаю, в чем дело. Я ни в чем не виноват, а поэтому ничего отвечать не буду. Похоже, Георгий Максимыч, наш задержанный пошел в отказ, обратился Журбин к Любимову. Какое-то пророчество упоминает, благо чье-то, короче, бред несет, будем лечить, вздохнул Любимов. Игорек, сгоняй к Черныге, возьми у него паяльник, или этих двоих из ларца спроси, может у них лекарство от вранья есть. Хорошо, Жор, кивнул Плахов, убегая. «Васек, у тебя там самогонка тестева еще оставалась?» «Да, Жор, осталось где-то пол-литра, сгодится, тащи сюда, Георгий Максимович, я бы Верита Серум попросила», сказала Амелия, не отнимая презрительного взгляда от сидящего на стуле Дамблдора. «Это что еще такое, сыворотка правды? Помните, я передавала рецепт, как ее готовить, так Игорь пошел к нашим технарям, может, что и найдут, там же, если помните, тоже беженцы из ваших краев работают». «Ах, да, помню, вы о братьях Уизли, эти в свое время, как мне говорила Сьюзен, наводили страх и ужас на всю школу». «Жора, вот, все дали, появился Игорь, вот, бутылка средства от вранья, что близнецы сработали, а вот паяльник, что черногадал, только, говорит, с возвратом, ничего, попользуемся и вернем, как говорит один мой знакомый браток, не вошло через голову, зайдет через другое место, не желает сдаваться добровольно, выбьем принудительно». «Че, что вы хотите сделать?» – завопил Дамблдор, пытаясь вырваться. «Если вы не желаете сами рассказать правду, нам придется ее у вас выбивать». С этими словами Любимов включил паяльник в сеть. «Это что такое?» «Паяльник обыкновенный. В нашем техотделе такой метод называют терморектальный криптоанализ». «Что? Куда?» «Именно туда, гражданин задержанный», — ответил Вася Рогов. «Нашел ты, борода многогрешная, приключений на свою задницу. Как говорится, перец тумат астра», — добавил Плахов. «Нет, не надо», — завопил Дамблдор. «Почему не надо?» — вошел Веригин. «Упорствующих только так и лечит, что мы, что братва. Я все скажу, я все скажу. Ну вот, видишь, Жора, а то сначала Ваньку валял», — сказал Веригин. «Паша, продолжай допрос, только вот что, давайте-ка мы ему в глотку средства от вранья нальем, чтобы более не упорствовал. Итак, я повторяю вопрос», — вновь взялся за ручку Журбин. «Объясните, какими мотивами вы руководствовались, оставляя Якова и Лили Поттеров на убой Волдеморту?» «Было пророчество», — сказал Дамблдор. «Родится дитя, на погибель темному лорду, родится на исходе седьмого месяца в семье, что трижды бросала вызов тьме, и темный лорд отметит его своей рукой как равного себе, и настанет час, когда они сойдутся лицом к лицу, и дана будет ему сила, кое не ведает темный лорд, и ни одному из них не жить, пока жив другой». «Кто это сказал?» «Провидица Сивилла Трелани, которая в этот момент устраивалась работать в школу Хогвартс на должность преподавателя прорицаний. Честно признаюсь, я не собирался брать ее из-за того, что она страдает алкоголизмом, но в последний момент она изрекла это пророчество, и я решил в ее пользу». «Значит, вы решили участь целой семьи, опираясь на бред какой-то явно сумасшедшей алкоголички?» «Да». «Пророчество стало известно Волдеморту, и он пришел, чтобы убить Поттеров». «Как пророчество стало известно Волдеморту?» «Северус Снейп, он рассказал ему». «Знали ли вы, что один из ваших преподавателей шпионит на Волдеморта?» «Прекрасно знал, ведь это я устраивал его на работу». «Знали ли вы, что у Якова Поттера имеется родня в Советском Союзе?» «Конечно, знал, и я был знаком с Моисеем». «Почему вы не позволили Якову и Лили Поттерам покинуть Британию, если вы прекрасно знали, что у Якова имеется двоюродный дядя на территории, куда Волдеморт не дотянулся бы?» «Мне нужен был их сын Гарри». «Для чего он был вам нужен?» «Он – дитя пророчества, и мне было нужно вырастить из него оружие для убийства Волдеморта. И именно с этой целью вы поместили его под опеку люто ненавидевших его родственников?» «Да, он должен был видеть во мне избавителя, учителя и наставника». «Знали ли вы о том, что Моисей Поттер назначен по завещанию законным опекуном Игоря Поттера?» «Знал. Я был свидетелем при составлении завещания». «Значит, вы сознательно решили скрыть истинное завещание от глаз публики и сознательно пошли на нарушение порядка усыновления?» «Да. Гарри был нужен мне как оружие против Волдеморта. По моим расчетам, через 2 года он должен был выйти в бой с Волдемортом 1 на 1. Знали ли вы, что Игорь Поттер совершенно не был готов к тому, что вы от него требовали?» «Конечно, знал, ведь это я брал на работу таких преподавателей». «Выходит, это вы так подобрали учительский контингент, что самый важный, как выяснилось, для текущих событий предмет преподавали полные бездарности?» «Да, это так и есть. Я брал на работу Кверинуса Кверрелла, прекрасно зная, что он одержим духом Волдеморта. Я брал на работу Гилдероя Локхарта, прекрасно зная, что он ничего не умеет, кроме возвеличивания себя самого. Я брал на работу Аластера Грюма, зная, что под маской скрывается пожиратель смерти Бартимиус Крауч-младший. Каковы были ваши дальнейшие намерения относительно Игоря Поттера? Он должен был выйти против Волдеморта неподготовленным, и лорд убил бы его, сам бы при этом серьезно ослаб. Следом в бой вступил бы я, победил бы Волдеморта и обрел бы тем самым славу победителя двух темных лордов. А в случае, если бы Поттер все же одолел Волдеморта, тогда я убил бы его, ведь убивший зло сам становится злом. Не думали ли вы, что, убив Волдеморта, вы сами стали бы темным лордом? Я им и так уже являюсь после победы над Гриндевальдом, но никто бы об этом не узнал, ибо в моих руках была бы вся власть над британскими магами. Но в очередной раз пришли вы, русские, и все испортили. Уже в третий раз. Объясните, пожалуйста, подробнее. Я давно строил планы по обретению секретов русской магии, но, пока в России власть принадлежала царям, я ничего не мог сделать. Когда же отрекся Николай II, я вошел в контакт с новым правительством России и был в шаге от успеха, но все рухнуло, когда власть перешла к большевикам. Я посылал своих людей во время интервенции на север, но из 10 моих агентов вернулся только один искалеченный, остальных убили ваши люди. Второй раз я с помощью моего друга Гриндевальда натравил Гитлера на Россию, чтобы добиться своих целей. Ваши люди опять смешали мне все карты, дав отпор немцам. Третий раз был совсем недавно, в начале 80-х годов. Я вошел в контакт с русской оппозицией, которой не нравился режим старого хрыча Устинова. Кажется, дедуля окончательно поплыл, заметил между делом Плахов. Ну да, конечно, ты ж ему лошадиную дозу в глотку влил. У него центр вранья и отключила, сказал Рогов. Надо Анатолию Палычу сказать, и Сан Санычу тоже. Тут даже не столько наши, сколько конторы дела. Шишкин идею поддержал и отправился к генералу сам. После доклада Сан Саныч решил посетить убойный отдел лично. К моменту визита начальника ГУВ Джурбин продолжал вести допрос. Значит, вы подтверждаете, что участники антисоветской клики Горбачева Шимпанадзе Яковлева действовали с вашего ведома? Конечно, я давал им деньги на раскачивание ситуации в России, ответил Дамблдор. Горбачев должен был возглавить страну после смерти Устинова, уничтожить государство, а на его обломки пришли бы мы. Но и тут вы помешали. Сначала вместо Горбачева на выборах победил Машеров, затем моих людей схватили и перевешали, и теперь я снова не знаю, как подступаться к вашей стране. Значит, это с вашего ведома враг народа Горбачев начинал с таким напором обвинять законную власть? Спросил Сан Саныч. Это так, Горбачев был очень послушным исполнителем, сам люто ненавидя сложившееся в России народовластие, он мечтал жить, как живут люди его класса на Западе. Именно поэтому мы с ним смогли договориться практически сразу. Журбин, показания подследственного записаны? Так точно, товарищ генерал-майор, подскочил Журбин. Продолжайте, я свяжусь с КГБ. То, что он здесь наговорил, уже по их компетенции. Журбин снова начал задавать Дамблдору вопросы, а Сан Саныч прошел к себе в кабинет. Усевшись в кресло, он снял трубку правительственного телефона. Владимир Владимирович, к приходу специалистов из КГБ Дамблдор успел наговорить еще на 5 листов показаний. Теперь убойщики знали все об его низменных планах, что насчет Советского Союза, что насчет неких отдельных граждан. Журбин, для которого все началось раньше всего, втайне радовался, что Гарри все же повезло убраться из-под столь пристального присмотра. Как выяснилось, Дамблдор специально готовил ему участь камикадзе, смертника на один единственный бой. Рональда Уизли и Гермиону Грейнджер директор, как выяснилось, свел с ним специально. Рональд был патологически ленив, что подтверждали и его братья Фред и Джордж, а потому должен был сдерживать тягу Гарри к знаниям. Гермиона же оказалась столь же патологически честа и властолюбивой, ее назначение было держать Гарри под колпаком. Более того, и Рон, и Гермиона должны были отваживать от Гарри всех более-менее симпатичных девушек, дабы не отвлекать от великой цели. Даже если деяния, касающиеся Поттеров и Блэков, и не тянули на высшую меру соцзащиты, то гастрономические планы насчет Советского Союза таковое наказание несомненно означали. Преступление было переведено в особо тяжкие, дело забрали специалисты Комитета государственной безопасности, попросив этапировать арестантов в Москву для дальнейшего допроса. Как сказал Сан Санычу давний его знакомый Владимир Владимирович, В комитете на англичан вообще и на Дамблдора в частности уже было накопано несколько десятков томов уголовных дел. Вот только сам подследственный до поры до времени скрывался от правосудия. Впрочем, даже скрытность и островное положение Британии ему в конце концов не помогли. СССР, Москва, 28 июля 1996 года. Председатель Верховного Совета СССР Владимир Владиленович Жигулевский сидел и размышлял. Англичане прислали пространную ноту протеста, сочившуюся ядом, и в грубой форме потребовали выдачи всех тех, кто совершил вооруженное ограбление одного из крупных британских банков с похищением нескольких лиц. Глава советского государства никакого уважения к англичанам не питал, поэтому ход его мыслей был несколько иным. Значит, наши все-таки накрутили хвоста лордам. Обчистив банк и стащив все сбережения этих самых лордов, наши граждане в английских банках имущество не хранят, интересы советского государства не нарушены. И они, братки эти питерские, перевезли все изъятое имущество к нам в Союз, так это не по уголовному закону проводить надо, это в отдел государственных наград. Сколько там денег было, что про это Путилов говорил, в особо крупном, да еще захватили и привезли фигуранта давнего уголовного дела, и ленинградская милиция вела это дело и расколола английского выродка по полной программе, тогда за это тем более награда полагается. Резолюция на ноте была краткой. Е.М. Примаченко. Посылайте англичан туда, откуда они пришли, ничего они не получат, в Жигулевский. А вот на чистый лист бумаги легло совсем другое поручение. Н. Назарбекову, Г. Романову, Ф. Путилову, Б. Кпуга, готовьте указ о награждении всех, кто причастен к раскрытию дела Дамблдора и ограблению англичан, в Жигулевский. Глава 13. Ежа в штаны. Много красной у нас материи. Всем рубахи пошьем вам, братва. Эх, корона Российской империи. Екатерина, ты была не права. Екатерина, ты была не права. Не валяй дурака, Америка. Не обидим, кому говорят. Отдавай-ка землицу Алясочку. Отдавай-ка родимую взад. Отдавай-ка родимую взад. Любы не валяй дурака, Америка. СССР, Ленинград, 1 августа 1996 года. Ну что, бойцы, допрыгались, ядрен батон. Спросил Шишкин у своих подчиненных, собрав всех на совещании в своем кабинете. А в чем дело, Анатолий Палыч? Поинтересовался Любимов. Он еще спрашивает, в чем дело. А дело в том деле, что мы с вами с весны вели, про интуриста нашего да его родню. И все же, Сан Саныч только что вызывал, просил, чтобы я вам показал вот такую вот бумагу. Шишкин достал из папки какой-то лист бумаги и положил на стол, а сам начал рыться в тумбочке. Заинтригованные убойщики склонились над листком. Ёшкин кот, это же, первым не выдержал Вася Рогов. Угу, поддержал Плахов. Удивляться было с чего. Листок бумаги, полученный непосредственным начальством, оказался приказом министра внутренних дел СССР, пришедшим из Москвы. Под гербом и всеми официальными регалиями значилось примерно следующее. За отличие в поимке особо опасного преступника, раскрытие уголовного дела, проявленную инициативу и стойкость приказываю. 1. Присвоить внеочередные звания. Начальнику УБОП майору милиции Шишкину А.П. Звание полковник милиции. Оперативному уполномоченному УБОП лейтенанту милиции Журбину П.А. Звание капитан милиции. 2. Присвоить очередные звания. Заместителю начальника УБОП майору милиции Верегину М.П. Звание подполковник милиции. Оперативному уполномоченному УБОП майору милиции Любимову Г.М. Звание подполковник милиции. Оперативному уполномоченному УБОП капитану милиции Плахову И.С. Звание майор милиции. Оперативному уполномоченному УБОП старшему лейтенанту милиции Рогову В. Звание капитан милиции. Стажеру младшему лейтенанту милиции Тоневу Н.Ф. Звание лейтенант милиции. Шишкин, как оказалось, достал из ящика стола бутылку водки и стаканы, а также россыпь звездочек, которые и положил на стол. Сан Саныча тоже повысили, сегодня же пришел указ Верховного о присвоении ему генерал-лейтенанта. Правильно, заслужил, согласился Верегин. Это еще не все, сказал Шишкин, наливая водку. Говорят, скоро еще один указ придет о награждении. Как выяснилось, налет наших общих знакомых на английский банк и наше раскрытие дела Дамблдора сочли хорошим поводом. Вот это да, разинул рот Журбин. Тебе, Журбин, вообще грех жаловаться, ответил Шишкин. Только к нам пришел, а уже внеочередное отхватил, да и невесту уже себе нашел, так ведь? Так точно. Анатолий Палыч, заикаясь, ответил свежеиспеченный капитан. Тонг закрепила сие утверждение смачным поцелуем жениха в щеку. «Ну, бойцы, с повышением всех нас!» Поднял Шишкин тост. «Дай бог, чтоб не последнее!» Поддержал Вася Рогов. «Это точно!» Сказал Жора Любимов. «Ура! Ура! Ура! А-а-а!» Дружный крик убойного отдела вырвался в открытое окно и понесся, подхваченный свежим ветром, над раскаленными от жаркого летнего солнца улицами Ленинграда. СССР, Малореченская, 3 августа 1996 года. Если бы Гарри Поттера спросили о том, какие каникулы ему понравились больше всего, он бы без тени сомнения ответил: «Лето после 5-го курса». В самом деле, за неполных полгода пережить столько приключений, каких иным его сверстникам на всю их жизнь хватило бы, что прожитую, что будущую. В самом деле, сначала неведомым образом провалиться из Англии в окрестности Ленинграда, потом добраться до этого самого города, неожиданно найти там дальнюю родню, о существовании которой он ничего не знал, и стать для нее своим, а в довершение всего вытащить сюда же крестного и добиться его оправдания. Ну и при любых мыслях о Сьюзен Боунс Гарри непременно начинал жмуриться, словно наевшийся сметаны кот. Они же с ней целый месяц вместе отдыхали. Как поймала она тогда его у самого Витебского вокзала, так и не расставались. Мадам Боунс в разговоре с дедушкой Мойши неожиданно согласилась с его доводами и отпустила Сьюзен с ними в Крым. А сама она осталась в Ленинграде решать личные дела. Как дедушка объяснил потом, в поезде, грозная с виду мадам Боунс, ведь помнил же ее Гарри по прошлогоднему суду, во времена он и была помолвлена с Сириусом. И теперь, получается, прилетела именно за этим. Сьюзен же было ни на кого оставить, там, в Англии, которую сам Гарри теперь вспоминал исключительно как что-то далекое и давно ушедшее. Так что теперь, за этот месяц, Гарри и Сьюзен по сути познакомились друг с дружкой заново. Им было много о чем рассказать. Собеседницей Сьюзен оказалась просто замечательной. А курортная обстановка, море, солнце, соленый ветер, изобилие свежих овощей и фруктов только способствовало сближению. Тем более, что без опостылевших школьных мантий его подруга выглядела более чем очаровательно. А в купальнике, каковой она приобрела в Алуште, тем более. Они специально ездили на базар, и при виде Сьюзен в довольно откровенном пляжном наряде Гарри поначалу краснел, словно советский флаг. Сьюзен, явно довольная реакцией Гарри на ее преображение, отметила про себя, что и он-то не такой дохлый, каким был в школе. Более сведущий в порядках и обычаях Советского Союза Гарри взялся обучать подругу русскому языку, а она его, плаванию. Ветераны не вмешивались. «Во, Мойша, гляди, опять твоего Гарика его подружка на пляж потащила», — говорил Борис своему давнему другу за доминошным столом. «Ага, вижу, опять плавать его будет учить». «Гарику-то в своей наглосоксине где было», — отвечал Моисей. «Это да, там вода холодная, как и у тебя в Питере. Ну не всем же в Крыму жить. Если все сюда переедут, у тебя тут места не хватит, кто б сомневался. Однако на будущий год я тебя тут опять жду. И молодое поколение тоже чтоб притащил. Не, глянь, что они там вытворяют. Дело молодое, пусть. Гарик от нее без ума, и она от него, судя по всему, тоже. Ты не видел, а я видел, как они вдвоем на берегу вечером сидели. Ну, мешать не стал, я тебе помешаю. Мне Гарика еще женить надо. Других подружек у него и нету. С нашими, питерскими, он не очень-то и общается. А тут хотя бы знакомые. От бродяги не было никаких известий, и Гарри уже начал было беспокоиться за судьбу крестного. Но, как всему миру стало известно, 22 июля неизвестная группа русских гангстеров прошлась по Лондону и обчистила один из респектабельных английских банков. 16-й день рождения Гарри, 31 июля, он впервые отмечал в столь приятной обстановке, проплавал полдня в теплой морской воде, а вечером дедушка Мойша и его фронтовой товарищ, который просил называть себя дед Боря, устроили веселый пир с шашлыком. Как 16-летнему, Гарри впервые налили вина, и вкусом оно не шло ни в какое сравнение с тем, что доводилось пить раньше. Но самым большим подарком для него был поцелуй от Сьюзен. Это не шло ни в какое сравнение с неудачным первым опытом общения с Чжоу Чанг. В отличие от китаянки, Сьюзен целовала его со всей нежностью и любовью, которую, как Гарри теперь уже знал точно, она к нему испытывала. За этот месяц их чувства стали только прочнее.